Друзья, я Вадим Опен-Йога, это у нас лекционное занятие для магистратуры и аспирантуры, openyogaclass.com, вся информация, мы в открытый доступ, часть, значит, выкладываем, напоминаю, сейчас идет набор в группу Трана-22, а также со следующего года набор в магистратуру, openyogaclass.com, значит, вот там все. Все написано, или вообще лучше всего обращаться вживую, избегать всей бюрократии. Тема у нас сегодня, значит, нашей лекции, напоминаю, это четыре цели жизни и открытая йога выживания. Выживание. Значит, я хочу вот эту тему сейчас осветить, тем более, что выездной семинар у нас летний будет, скорее всего, по этой теме. Не помню, когда. Да, там в середине, в конце лета, опять же, openyogaclass.com, он для всех желающих и для вольных слушателей, поэтому, так сказать, в ближайшем Подмосковье все это пройдет. Тема сверхактуальная, потому что она правильно расставляет приоритеты и не позволяет делать таких стратегических ошибок, потому что в жизни самое ужасное – сделать стратегическую ошибку. Вот динозавры сделали стратегическую ошибку и вымерли. И мамонты тоже когда-то сделали стратегически. Но тактических вы можете сделать сколько угодно и ничего, как говорится. Но вот есть такие вещи, которые, за которые очень дорого заплачено. И ну, фактически, если мы сюда приходим, надо как-то понимать, что было до нас. И вот почему мы изучаем йогу, да, почему мы изучаем йогу, почему мы готовим преподавателей, то есть даже если вы интересуетесь йогой для себя, даже если вы сами хотите разобраться, вы приходите к нам учиться, вот Трана 22, программа обучения, сперва вы должны научиться стать преподавателями. Почему? Чтобы на вас не оборвалось знание. Будете вы преподавать, не будете, дело десятое. А вот что уметь должны, это абсолютно необходимо. Иначе как динозавры вымрем. Они не оставили потомство, или это потомство вымерло, или они неправильно, значит, его как-то оставляли, воспитывали, не той философией, не о той философии думали. И это вопрос сверхактуальный. Почему-то все думают, что если раньше могли вымирать гигантские такие пласты живых существ, то сейчас что-то во Вселенной поменялось. Нет, друзья, вообще говоря, исходя из такой вообще общей философии, то этот мир сделан на принципах, которые, ну, едины. Они едины, что сейчас, что тогда. И поэтому, приходя учиться к нам просто, чтобы хотя бы для себя изучать йогу, вы обязаны уметь преподавать. Ну, другой разговор, кто-то уже сразу идет на преподавателя. Ну, с одной стороны, это вроде как проще, что уже сразу же он будет знать, что от него будет требоваться. А по сути дела логика простая. Не дать цепочке знания погибнуть. Слишком дорогой ценой обходится обрыв передачи знания. То есть вот сперва гигантскими жертвами, усилиями, нереализованными желаниями миллионов и миллионов поколений мы приобретаем знания, но достаточно одного-два поколения, чтобы это знание потерять. Природа придумала, она как-то программирует, значит, закладывает какое-то знание в устройство нашего тела, и мы, рождаясь, о чем-то не думая, уже сразу же его применяем. Но все идет по нарастающей, и критичный такой сейчас момент – это время. Время, да, и мы получаем знания быстрее, чем успеваем перестроить свое тело. Поэтому возникают школы, университеты, открытый йога-университет, а если смотреть в древности, это древние ведические знания. Вот чем древние эти самые йоги-йогини отличались от других людей, которые жили в их времена? Только лишь одним. Они передавали этот импульс жизни и импульс знания. А другие не передавали. В лучшем случае передавали импульс жизни. Oh, thank you. Но без импульса знания. Ну и на то спасибо, хоть импульс жизни передали, да? А вот если еще и импульс жизни оборвался, вот тогда совсем беда. Ты откатываешься на первоначальный вариант, и в этом мире свободы ты обречен повторять этот ужасный путь снова, снова, снова и снова. Вот такая вот логика, в общем-то, ведического знания, и поэтому такое легкомысленное отношение современных людей к жизни, вот, прям веселье наблюдать, когда кто-нибудь там с экрана там, или с Ютьюба говорит, один раз живем, давайте веселиться, один раз живем и все. И в голову даже никому не приходит, что, может быть, это не один раз. Что, может быть, там была череда жизней в боли, страданиях и так далее, до тех пор, пока человек не получил счастье один раз родиться в том смысле, что до этого он в теле человека, в том смысле, что до этого он рождался в телах животных. Если он не воспользуется этим шансом, то следующее рождение будет опять. То, что рождение будет, это в этом отношении, как сказать, как ни странно, йога не сомневается. Что попробуйте не родиться. Вопрос в том, как жить-то будем, да, родиться можно совершенно в таких вот условиях, где это будет страдание. Поэтому передача знания и передача жизни – это вещь самая главная. Ну, конечно же, первый импульс – это, конечно, жизнь, потому что если нет жизни, ну, и знания, соответственно, передавать нельзя. Но тут это взаимосвязанные вещи, вы понимаете, да? То есть передача знания обеспечивает сохранение жизни. То есть мы почему люди выживаем, почему мы доминируем на планете Земля? Просто по одной простой причине. У нас возник механизм передачи знания. Не генетический и даже не с помощью каких-то условных, безусловных рефлексов. И даже не такого, знаете, обезьяньего копирования, когда ну, вся стайка что-то делает, и ты делаешь. Почему? Потому что вся стайка делает. И ты себя комфортно чувствуешь, когда ты повторяешь за другими то, что они делают, и некомфортно, когда ты делаешь что-то свое. То есть вот такой вот в фоновом режиме идет обучение. Ну а что мы видим с вами? Что дальше идет? Что надо делать то, что не поддается копированию, что в нас не заложено. Только так вот возникают науки, возникает математика, закрывающая пробелы в нашем разуме. И, по сути дела, когда вы идете изучать открытую йогу, вот поступаете в Трану 22, да, вы становитесь преподавателем йоги, но вы гарант сохранения жизни на Земле. Вообще есть такие очень мистические, как, в хорошем смысле слова, сказания, и все веды, и все тексты йоги, они говорят однозначно, если в той или иной стране нет определенной концентрации людей, ну, условно назовем их йогами, ну, то есть те, кто вот понимают важность этого всего, страна разваливается. И мы действительно видим, сколько, даже такой термин Организация Объединенных Наций ввела, как fake state, он булавки такой. Там, что ни делай, все равно все разваливается. Понимаете? Не могут они удержать вот этот вот уровень культуры. Как не помогай, что не... Почему? Потому что, или наоборот, другие мы видим, как целые цивилизации, там, римская, там, понимаете, рухнула. Почему? Перестали рождаться определенные души в этих странах со степенью самоосознанности. Они цементировали и склеивали общество. Как только они перестали склеивать общество, общество как труп разложилось. И мы сплошь и рядом видим это то в одной, то в другой стране, когда концентрация рождения в этих странах определенных душ снижается, страна разваливается, и ничего не спасет уже ее, понимаете? В чем дело? Это очень однозначно было ну, в текстах сказано. Но вот, к сожалению, в современную эпоху это никто не понимает. Поэтому, ну, то есть, собственно говоря, идя на преподавателя йоги, там, какой угодно, в том числе и открытой йоги, да, это не то, что вы просто там в фитнес-зале будете кого-то там тренировать. Ну, у многих представление такое, ну вот сейчас все, будем это делать. Это такая попса. Она тоже очень важная, очень полезная, очень нужная для многих. Это первый шаг приобщения к йоге, потому что все остальное вообще кажется абстракцией. А еще очень хорошие результаты дают, действительно, фигуру, спокойность, особенно в современное время. Но вы помните, что основная эта цель, другая – выжить. И этот импульс жизни передать, причем не просто с импульс жизни, а с определенным знанием. Это знание надо передавать как можно быстрее. А получать новые знания – это боль. Боль. Боль. Понимаете, да? То есть вот те, кто перестроил свою жизнь так, что он берет гигантскую боль выживания, делит ее на ломтики и каждый день по ломтику этой боли съедает, то со временем получается так, что эта боль превращается в наслаждение, высшее наслаждение. Поэтому люди, которые, допустим, в науке там какие-нибудь законы физики открывают, или там в бизнесе какие-нибудь там вещи делают, или там в культуре и так далее, по сути дела, они идут в сторону боли. Но получая результат, получая успех, они получают наслаждение, несравнимое со всей оставшейся жизнью. Это прекрасно знали в древние времена. Я напомню, что вся жизнь делилась в так называемые четыре цели. Дхарма, артха, кама и мокша. Или своими словами, дхарма – это найти свой путь в жизни. То есть вот вы родились, для чего вы родились и какая ваша траектория по жизни. Ну, какой профессией вы должны заниматься, чем заниматься, там, а чем не заниматься. Это очень индивидуально. Каждый должен найти себя. Потом артха. Это чтобы вы были эффективны, жили в достатке. А когда вы можете жить в достатке? Это когда вы востребованы обществом. Если общество вокруг вас радуется от того, что вы есть, и ценит то, что вы делаете, вы всегда себе, значит, заработаете на кусок хлеба, масла, черной икры или что там, джема, да, какую. Вот. На третий уровень это кама. Уровень, ну, как сказать, вот заложено при рождении в теле человека, заложено определенное количество наслаждений, которые мы должны получить. Это очень сложный, совершенно неочевидный, непонятный механизм, но он как-то очень сильно увязан с эволюцией в том плане, что как бы есть... Ну, смотрите, да, вот есть наслаждения, которые вы получаете, а потом вы за них расплачиваетесь. Вот от этого страшно предостерегает йога. А есть наслаждения как результат победы над собой. И вот к этому йога вас всячески призывает. То есть вот наслаждение наслаждению рознь. Ну, по сути дела, даже естественное наслаждение там, от еды и так далее, оно хорошо когда? Ну, хорошо поработал, хорошо ну, проголодался, с аппетитом поел. А я, если как-то непонятно день провел, то вроде как и кусок не лезет, и уже не хочется есть, и не вызывает от такого. Итак, во всем остальном, это сложнейшая на самом деле тема камы. Она ключевая, потому что если правильным образом использовать каму, не надо себя будет заставлять даже идти в сторону боли. То есть вот развивать разум, изучать математику – это боль. Но можно наизнанку боль вывернуть и получить от этого наслаждение. И вот этим занимается кама, кама-йога, ну иногда так называется. На Западе все больше кама-сутра. Хотя изначально это был именно вот этот раздел. Как сказать, кама-шастры, что есть еще естественное наслаждение от взаимодействия мужского и женского, ну, то есть сексуальное, да, то есть его тоже можно очень грамотно использовать. Если его очень грамотно использовать, оно становится мощным, очень мощным таким двигателем, когда фактически все работает на вас, и не надо даже себя заставлять вот так вот, стиснув зубы, а так вы выстраиваете свою траекторию, что вам интересно заниматься то одним, то другим, то третьим, вы от всего получаете наслаждение, и как бы и тогда отпадает необходимость в боли. Потому что боль тоже такая очень хитрая концепция. Ну, не буду я сейчас углубляться, это третья цель жизни, наконец, четвертая это так называемая мокша или освобождение, но об этом тяжело что-то говорить, то есть она как бы как подводит черту после трех первых целей. Три первые цели выполнил, и тогда имеет смысл заниматься четвертой, но опять же есть понятие быстрых методов, когда три первые цели совпадают с четвертой, и вот опять же подготовка преподавателей. Сколько надо изучать йогу? 40 лет. Вот 40 лет, да, вот такая цифра откуда-то взялась, ее все повторяют, да. Понятно, что ты не можешь стать преподавателем, если ты сам ее не изучил. Это невозможно. А требуется преподаватели йоги уже сейчас, иначе йога умрет. Как решить это противоречие? Очень просто. Включить так называемые быстрые методы при подготовке преподавателей. И вот эти 40 лет, как в открытом... в Международном открытом йогом университете прессуется до 4 лет, 208 недель. 208 недель обучения, 4 года. Почему в 10 раз быстрее это все, да? А потому что элементы быстрых методов йоги. Потому что вы начинаете совмещать первые три цели с четвертой. Есть такое очень трудно понимаемое выражение «вовлекаясь, выходи». И вот если такая происходит ситуация, все процессы мгновенно ускоряются, но нужно от вас следующее. Ваша мотивация должна быть не эгоистичной. То есть вот в жизни у вас есть какие-то вещи, которые диктуются вашим эгоизмом, и это хорошо. Все хорошо в своем месте и в свое время, в своих обстоятельствах. Но есть какие-то ваши поступки или какие-то ваши действия, мотивации, которые, если вы будете руководствоваться эгоизмом, вы не воспользуетесь быстрыми методами. Не потому, что вас кто-то там наказывает за эгоизм, а просто потому, что сама, как говорится, структура этой вселенной свободы, ну, то есть оно... То есть, если ты идешь в ту сторону, ты не идешь в эту сторону. Да? То есть, вот здесь такая вот как бы аналогия, но, опять же, об этом я сейчас не хочу говорить, но я вот, чтобы подготовить преподавателя йоги, это помимо других всяких дополнительных требований, ну, что сейчас для преподавателя надо знать? Знать надо английский, потому что непонятно, кому вы будете еще преподавать, на русском или на английском по всему миру. Надо знать IT. Почему? Потому что рекламу надо делать, а здесь, собственно, через интернет о вас только и узнают. Но помимо этого еще, собственно, сама йога. Огромный пласт самой йоги. Так вот, нужно еще и соответствующее внутреннее отношение. Поэтому, когда идут в преподаватели йоги, как сказать, только из-за эгоистичных побуждений, это не очень хорошо. То есть, помимо эгоистичных каких-то побуждений в преподавании йоги, должен быть какой-то процент ваших действий внекармичный. Это все заключено, еще раз напоминаю, в третий принцип йоги, а именно вы при любой возможности, когда есть эта возможность, вы будете стремиться сокращать боль, страдания и мучения всех живых существ и свое собственное. Но при этом вы помните, что без отрицательных последствий сокращать боль, страдания и мучения живых существ можно только в одном случае, если вы дали им знание, ради которого предостерегали эти боль, страдания и мучения. Если вы этого знания не дали, а просто исключаете боль, страдания и мучения, вы делаете огромный вред, огромнейший вред. То есть вы демотивируете людей. То есть, а у тебя проблема, а я сейчас ее решу, ты даже не заметишь. Да? Но проблема от этого, точнее, я не решу проблему, я дам обезболивающее, да, еще, но проблема же от этого не решается. Значит, и, соответственно, вот эта вот очень стройная логика, понятно, что вот на магистратуре и аспирантуре вы сейчас это все изучаете и теоретически, и самое главное, практически, потому что это простор для каждодневной работы. Это совершенно творческая, захватывающая уровень магистрантов, аспирантов, когда уже в ваших руках реально повлиять вот на тот мир, в котором вы живете. Потому что у вас уже есть достаточно знания, определенный ликбез. Вы прошли вот эти вот праздники экзаменов, запрограммируемых встрясок, после каждой из которых вы, как говорится, фактически самотрансформируетесь. Вы как бы, ну, такое красивое слово, вы открываете брахмана внутри себя, вы открываете абсолюта внутри себя. Каждый экзамен, это, по сути дела, как бы вы сбрасываете панцирь неведения. Прошли экзамен, раз, сбросили его. Это вот методы раджа-йоги, наметил, сделал, да. То есть вот это сверхмогущество приходит в жизни людей, оно ведь... Не просто так, кому-то досталось, кто-то может там управлять массами, вдохновлять, за собой вести там и прочее, или что-то творить, а кто-то не может. Это вопрос всего лишь, ну, в хорошем смысле слова кармы. Кто-то волеизъявил и идет в этом направлении и получает хороший результат, а кто-то вообще об этом даже не задумывается. Его носит то туда, то сюда, и поэтому вот эта вот системность мышления, системность изучения йоги, она чрезвычайно важна. Конечно же, к сожалению, ну, мало мало преподавателей йоги, очень-очень мало квалифицированных преподавателей йоги, вот тот, кто бы действительно йогу преподавал, а не имитацией занимался. И вот смотрите, мало преподавателей, они крайне востребованы, понимаете, чем они востребованы? Они цивилизацией востребованы. То есть, ну, как вы понимаете, да, люди, ближе всего находящиеся к абсолюту, они склеивают цивилизацию. И потеря каждого такого человека – это приближение цивилизации к гибели. И такие примеры были, многократные примеры, ужасные примеры. Я всех отсылаю, палеонтологический музей есть, вот, скажем, в городе Москве, теплый стан метро, вот походите, посмотрите на кости неудачников. Понимаете, да? Вот вы увидите прям пласты неудачников, понимаете, которые как-то достигли вспышки и потом сошли на нет. И от них ничего, никого не осталось. Почему-то все думают, что мы чем-то отличаемся. Ничем, абсолютно ничем. То есть есть определенная жесткая логика. Конечно же, она совершенно очевидная жесткая логика у всех, у кого есть хоть одна извилина. Совершенно естественно, что идти надо в сторону уменьшения риска. Какая сторона уменьшения риска? Уход в космос. То есть вот выход в космос и жизнь в космосе, а о чем все там эти мыслители, просветители и, значит, мечтатели мечтали, это не мечта, это фактор выживания сложных биологических структур. Прилетит астероид или еще что-нибудь случится, хоп-хлоп, и опять начинай с тела одноклеточного. Есть даже такая, знаете, такая вот мистическая, опять же, вот я второй раз это слово сегодня упоминаю, но в хорошем смысле слова, когда Юрий Алексеевич Гагарин улетел в космос и 108 минут, уж надо было, 108 минут он там летал, это священное число на Востоке, то косвенно это воспринялось просто как величайший праздник. А еще даже когда первый спутник запустили, не потому, что там в технологиях обогнали, не потому, что там какие-то там, ну, знаете, вот эти вот приземленные, эти нет, а потому что мы сдали экзамен, мы развили мозги достаточно сильно, чтобы выйти в космос, но мы обуздали наши мозги достаточно сильно, чтобы не поубивать друг друга. Это взаимоисключающие тренды. То есть мозги развиваются, но они склонны уничтожать и всех вокруг, и обладателя мозгов. Вы помните, у вас есть курс Раджа-йоги. Я не знаю, сейчас он сейчас в магистратуре или в магистратуре он еще. Да. Вы помните, самая серьезная вещь – это работать со своим разумом. Это на порядок тяжелее, чем работать с телом. Вот это по-настоящему уже, почему не всегда раджа-йога считалась высшей йогой, почему ее бесполезно давать на первых курсах, потому что нужна база. Сперва нужно работать с физическим телом, прежде чем подойти работать к разуму. Некоторые говорят, зачем, давайте я начну сразу. И сразу вы получите сокрушительный провал. Так вот, возвращаясь к этому тренду, мы должны уйти в космос. Так же, как когда-то наши предки в мировом океане вылезли на поверхность Земли и освоили сушу, точно так же мы должны идти в эту сторону. Тот, кто это не сделает, обречен. Аналогичная ситуация с разумом. Разум надо оттачивать. Но у разума две стороны. Он решает проблемы, но он тут же их и может создавать. Более того, он склонен к разрушению. И вот тот факт, что вы достигаете какого-то уровня использования разума, нейтрализовав отрицательные способы использования разума, где-то говорит о человечестве, и поэтому, то есть, честь и хвала Сергею Павловичу Королеву, и, значит, всей вот этой вот, там же много было, мы на слуху Королев, а понятно, что там и Глушко был, и кого там только не было, там огромный перечень людей причастных были. Особенно меня захватывает эта ситуация с точки зрения, что, вообще говоря, это был военный проект. И если бы военные генералы, там был генерал Неделин, еще, сейчас я всех не вспомню, да, они настолько прониклись энтузиазмом, они прекрасно понимали, что им заказали боевую ракету. Но они, как, знаете, они сделали карма-йогу. То есть от них никто не требовал ни спутника, ни человека в космос. То есть внутри них были светлые устремления, вне кармичные. Ну, и так мы раз делаем эту работу, давайте за счет нашего энтузиазма в дополнительное от работы время сделаем. Это прекрасно описано во всех мемуарах. Делали на подъеме таком внутреннем. Вот они чувствовали, они без слов чувствовали, что есть какая-то вот линия прогресса. Что вот надо идти в это. И благодаря этому вышли. То есть еще раз, ценность выхода в космос не в том, что человек полетел в космос, а в том, что мы сдали экзамен как человечество. Понимаете, в чем дело? Вот. И понятно, что этот тренд никто не отменял. Промежуточные. Ну, у нас все экзамены промежуточные. Понятно, если бы мы не вылезли на берег, значит, да, то мы бы и не полетели в космос. Я с трудом себе. Обратите внимание, нет ни одного живого существа, ну, близко, кто подошел в воде, это осьминоги только, кто бы достиг сопоставимого степени интеллектуального развития. Хотя весь океан в твоем распоряжении. Все ресурсы в твоем распоряжении, но почему-то не поднялись до этого уровня. Вот это вот загадка, это случайно. Но что ты говоришь, что это не случайно, а закономерно. Точно так же, как там просто нет возможности так все уладить, все уравновесить противоречия, чтобы отдельные существа сплотились в народ, в страну, в сообщество и работали сообща. Там все-таки вот как-то не способствовала жизнь в воде. И вот у меня тоже такая вот гипотеза есть. О чем, почему везде в йоге, везде там что-то какие-то, вот сколько помню, какие-то космические сознания, какие-то астральные путешествия, какие-то там, ну, не инопланетяне, а там кто-то там и так далее. Вот это вот отголосок, даже у нас был дядечка один, он даже считал, что это когда-то инопланетяне сюда прилетели, и вся йога там, все, это, в общем-то, наследие инопланетян. Да, этот отголосок, да, потому что, возможно, только лишь если мы выйдем в космос, возникнут какие-то предпосылки, чтобы развилась или раскрылся наш какой-то духовный разум или наша какая-то духовная интуиция, которая, пока мы на планете Земля, ну, не способствует она возникновению. А вот если мы туда выйдем, точно так же, как и все достижения, которые мы достигли на поверхности планеты Земли, и сейчас ими радуемся, и даже не представляем, что другой пласт, горизонт там. В общем, я большой фанат, и когда сейчас говорят, что смысл существования у людей нет, эти люди бредят. Просто бредят откровенно. Кто-то начинает там какие-то, ну, в плохом смысле слова, религиозные или какие-то такие, знаете, спекуляции приводить, да. А не надо, нам мозги включить, сходить в палеонтологический музей, посмотреть на кости неудачников наших, значит, этих конкурентов по планете, чтобы понять. Друзья, часики-то тикают, тик-тик-тик-тик-тик-тик, а мы ничего не делаем. А метеорит-то уже летит, летит, понимаете, приближается, ближе, да. Ну, гипотетический метеорит, да? Или еще какая-нибудь там, ведь было там не обязательно, там было Пермское, по-моему, не помню, какое-то там вымирание, то есть там супервулкан проснулся там просто все, сместился экологический балласт, все вымерли, причем не сразу, а долгая мучительная смерть. Там, я помню, там красиво есть такое, называется «Последний водопой». И такие, знаете, вот окаменелости, прям видно, вот, видать, последняя лужа осталась, и туда вот эти вот, кто там, звероящеры, кто там тогда был, все сползли, и там они все и умерли. И понятно, вот сейчас это все, значит, нам демонстрируется. То есть, немножко так, включить мозги, понимаете, да, вот, ну, для этого мозгов хватит, чтобы понять. Поэтому йога в этом отношении, то есть, знаете, задач выше крыши. Точно так же, как нашим предкам было сложно, тяжело раньше, когда был голод, эпидемии, болезни, там, дикие звери. еще чего-то было вечно, да? Кто вам сказал, что сейчас что-то по-другому? Да то же самое. И поэтому вот это знание, которое до нас дошло в четырех целей, фактически знание, помогающее выжить. То есть если ты правильно распределяешь усилия своей жизни на дхарму, артху, каму и мокшу, вот, грамотным образом ты распределяешь. Вот вы с утра просыпаетесь, у вас есть ресурс, у вас есть что-то, что вы обязаны сделать. Ваша такая, назовем ее, карма, да, то есть хочешь, не хочешь, но надо там что-то идти на работу. А есть свободный ресурс. И вот проблема бывает и в том, и в другом, особенно, как ни странно, в свободном ресурсе. Все проблемы безделия. Знаете, вот в советской армии были совершенно идиотические вещи, которые всех возмущали. Но если вы не касаетесь внутренней структуры сообщества, то есть вот сплошь и рядом там каких-то, ну, призывная армия, понятно, там берут этих новобранцев, сколько там исполняется, и там на несколько лет. И они там чушью страдают. Траву красят в зеленый цвет перед начальством. Это реальные эти самые, как и у истории. Это вызывает гнев, возмущение и так далее, да? А вот если посмотреть на другую сторону, говорится, глазами отцов-командиров, ситуация другая. Не дай бог, у новобранца будет свободное время. Вы что думаете, он купит, там, возьмет учебник математики и начнет самообразованием заниматься? Фигушки. Он сделает самогонный аппарат из огнетушителя, понимаете, начнет там, понимаете, это самое, воровать хлеб и гнать самогон втихаря. Вот я знаю эти примеры, что называется, не понаслышке. Понимаете, да, он начнет там дедовщину устраивать, он начнет там, ну, он там начнет просто там чудеса, он начнет чудить, там проблем будет столько, что если хотя бы одна секунда не занята, то вот это творчество пойдет в разрушение всех основ. И вот, понимаете, да, не от хорошей жизни. Во-первых, жесткие уставы писались, но уставы, ну, что говорит там, там про бывший СССР, там вообще хитрая ситуация там была, знаете, уставщина была дедовщина. Да? То есть все говорят, что уставщина еще хуже дедовщины, ну, знающие люди, понятно, да? Но, говорится, знаете, строгость закона компенсируется необязательностью выполнения. Чтобы был лифт для срочного решения, ну, как бы, чтобы всех держать в тонусе, в здравом смысле и во вменяемом состоянии, понимаете, да, то есть иначе ты не справишься, то есть все ты не пропишешь, народ, загнанный по неволе, чудит, то есть, вот прежде чем, вот знаете, вот такая тоже вещь, прежде чем вы сталкиваетесь с какой-то там возмущающей вас действительностью, постарайтесь отключить эмоции, и вот исходя из другой логики, что, знаете, если звезды зажигаются, это кому-то надо, да, то есть если что-то происходит, то, скорее всего, есть совершенно жесткая причинно-следственная связь, которую вы просто не отслеживаете. Вот вас что-то возмущает, а вы просто не видите какой-то скрытый закон, который однозначно к этому приводит. Вот просто однозначно приводит и ни к чему другому. Я помню, когда такой пример красивый, значит, в Советский Союз, значит, строили социализм, все общественное, все свое. Не помню, там были там философы, по-моему, то ли фон Хайек или фон Мизес, значит, это австрийская, так называемая австрийская школа экономики, они сразу же, значит, продумали, просчитали и сказали: ребята, в этой системе обязательно начнется воровство с предприятий. То есть это они говорили в 20-е годы. В 20-е годы они видели на переводах то, что у нас называлось потом, как они назывались? Ну, кто тащит за воду все, да? Потому что если ты, да, человеку не даешь, он, ну, вода всегда ищет обходной маневр. То есть это вот закон, да? И так далее, и так далее. Вот, поэтому, то есть, знаете, вот кажется, что была бы власть, сейчас бы в 3 секунды порядок навел. Это кажется. Тут начинаешь наводить порядок, здесь вроде порядок, а там вылезла такая проблема, что ну нафиг этот порядок, лучше бы той проблемы бы не было, понимаете, это вот сплошь и рядом. Да, ну я к чему говорю, что вот эта вот наработка йоговских знаний в виде четырех целей жизни и так далее, это не абстракция. Потому что многие в йогу идут как бегство от реальности. Что мир такой злой, такой сложный, в нем работать надо, ничего не понимаю, все злые дядьки и тетки, а я такой утонченный поэт. Обидеть поэта может каждый, да, помочь материально никто не хочет. А вот сейчас в йоге приду, там махатмы, там мантру прочитаешь, и сразу богатство, преуспевание, там делать ничего не надо, там вот в белых одеждах ходить, думать о хорошем, и будет хорошо, и так далее. И вот многие люди идут. Правы они или не правы? Да, они правы. Но в то же самое время не правы, потому что не бывает двух миров. И если ты не решил какие-то проблемы в обычном социуме, ты их будешь решать в йоге. Но только лишь в йоге ты будешь их решать более мягко, по-доброму, по-семейному. Да? Вот твои старшие наставники, кураторы тебе помогут, объяснят. А в обычном злом мире дядьки и тетки начнут тебя это самое ругать, увольнять с работы. Там и прочие нехорошести делать. Вот, поэтому вот само знание о том, что есть четыре цели жизни, и о том, что фактически надо применять его в свою жизнь, делает вас более эффективными и, соответственно, более выживаемыми. Вас, ваших родных и близких, окружающих вас людей, вашу страну, в конце концов, планету Земля, чтобы мы таки же сделали следующий шаг в космос. Вот. И то есть то, что вот, опять же, люди идут на преподавателя йоги, это высший пилотаж. То есть я напоминаю, что, вообще говоря, только высшие касты были вообще допущены до этого знания, а уж то, чтобы распространять, так это вообще предел мечтаний. Значит, вот такая моя часть для вот этой вашей лекции для магистрантов-аспирантов. Давайте выложите это все на открытый доступ. Напоминаю еще раз, группа Трана 22 с октября начала обучения. Сейчас идет подготовительная группа. Значит, и что еще? И, да, набор в магистратуру, аспирантуру для тех, кто закончил бакалавриат, вот со следующего года можете поступать. Все.